уроженцем Запада. Время от времени примешивались и французские выражения, доказывавшие, что собеседники при желании могли бы объясняться и на этом благородном языке. В камине полыхал яркий огонь, и лампа, стоявшая на круглом столике, освещала бумаги, наполовину прикрытые старым, проржавшим от времени портфелем. Один из ссорящихся был Бен Омар, совершенно уничтоженный, подавленный. Он не отводил полузакрытых глаз от огня, страшась взглянуть своему собеседнику в глаза, сверкавшие еще ярче, чем пламя в камине. Это и был тот самый иноземец со свирепой физиономией, которому нотариус подал незаметный знак во время разговора с дядюшкой Антифером на набережной. И этот человек в 20-й раз повторял. «Значит, ты ничего не добился?» «Да, ваша милость, Аллах тому свидетель». «Какой мне прок от свидетельства Аллаха? Я говорю о деле. Значит, ты ничего не добился?» «К величайшему сожалению». «Чтоб его черти взяли, этого малоинца». Эти слова были сказаны по-французски. «Так он отказался отдать тебе письмо?» «Отказался». «А продать?» «Продать? Согласился». «И ты, болван, не купил его? Ты не взял его? Посмел явиться сюда без письма?» «А знаете ли вы, ваша милость, сколько он за него запросил?» «Какое это имеет значение?» 50 миллионов франков». 50 миллионов?» И проклятия посыпались из уст египтянина, как ядра с фрегата, открывшего огонь одновременно с бакбота и со штирбота. И как бы вновь перезарядив свои пушки, он продолжал пальбу. «Так теперь ясно тебе, болван, что этот моряк прекрасно знает, как важно для него это письмо». «По-видимому, он догадывается». «Ах, чтоб Магомед его задушил! И тебя вместе с ним!» — вскричал в диком раздражении египтянин, меряя комнату быстрыми шагами. «А еще лучше я сделаю это сам, по крайней мере, в отношении тебя. Ты ответишь за все несчастья, которые еще предстоят». «Но ведь это не моя вина, ваша милость. Я не был посвящен в тайны Камиль-Паши». «Ты должен был их знать! Ты должен был вырвать их у него, когда он был жив! Ведь ты был его нотариусом!» И снова посыпались проклятия, как пушечные ядра, с обоих бортов фрегата. Этот ужасный человек был никто иной, как Саук, сын Мурада, двоюродного брата Камиль-Паши. Ему исполнилось 33 года. После смерти отца он остался единственным наследником своего богатого родственника и мог бы получить огромное богатство, если бы оно не было увезено и спрятано от его алчности. Читатель уже знает, по какой причине и при каких обстоятельствах. Сейчас мы расскажем вкратце о событиях, случившихся после того, как Камиль-Паша покинул Алеппо и увез свои сокровища, чтобы укрыть их в недрах какого-нибудь неизвестного острова. В октябре 1837 года Ибрагим-Паша во главе флотилии из 22 кораблей с 30 тысячами человек взял Газу, Яфу и Хайфу, а 27 марта 1832 года в его руках очутилась и крепость Акка. Казалось, что эти территории Палестины и Сирии будут окончательно отторгнуты от блистательной порты, но вмешательство европейских держав остановило сына Мухаммеда Али на пути завоеваний. В 1833 году обоим противникам, султану и вице-королю, было навязано соглашение в Кютахье, и все осталось по-старому. В это смутное время Камиль-Паша, к счастью для него, скрыв свои богатства в безопасном месте, помеченном двойным К, продолжал свои путешествия. Где скитался он на своей шхуне-бриге, находившейся под командой капитана Зо? В какие воды, в какие моря, близкие или далекие, в какие части света заходила она? Заплывала ли она в далекие воды Азии или огибала Европу? Кроме капитана Зо и самого Камиль-Паши, ни один человек не ответил бы на эти вопросы, ибо, как мы знаем, никто из экипажа не попадал на берег, и ни одному матросу не было известно, в какие страны Запада или Востока, Юга или Севера заносила их фантазия хозяина. Но после всех этих бесконечных скитаний Камильк-паша имел неосторожность вернуться к портам Леванта. Соглашение в Кютахе положило предел честолюбивым мечтам Ибрагима, и северная часть Сирии вновь подчинилась султану. Поэтому Камильк-паша был уверен, что его возвращение в Алеппо не грозит ему никакой опасностью. Но, к несчастью, в середине 1834 года его судно было загнано бурей к берегам Акки. Флот Ибрагима, всегда готовый к наступлению, крейсировал у побережья, а на борту одного из фрегатов находился никто иной, как Мурат, к тому же еще облеченный Мухаммедом Али, официальной властью. На шхуне Бриги развивался оттаманский флаг. Знал ли Мурат, что это судно принадлежит Камильк-паше, неизвестно. Так или иначе, шхуну начали преследовать, догнали, взяли на абордаж и, несмотря на мужественное сопротивление, перебили всех матросов, захватили в плен владельца и капитана, а затем уничтожили корабль. Мурат сразу же опознал Камильк-пашу. Это означало, что свобода его была потеряна навсегда. Спустя несколько недель капитан Зо и Камильк-паша были тайно увезены в Каир и заключены в крепость. Впрочем, если бы Камильк-паша вновь поселился в своем доме в Алеппо, он не чувствовал бы себя в безопасности, на которую рассчитывал. Сирия, подвластная египетскому правительству, находилась под ужасным гнетом. Так продолжалось до 1839 года. Жестокость и насилие, чинимые приспешниками Ибрагима, заставили султана взять обратно все свои обещания и уступки, на которые раньше он должен был поневоле согласиться. Отсюда новый поход Мухаммеда Али, войска которого одержали победу у Низиба в Северной Сирии. Отсюда же страх Мухаммеда перед угрозой нападения на самую столицу европейской Турции. И отсюда, наконец, вмешательство с согласия блистательной порты Англии, Австрии и Пруссии в ближневосточные дела. Победитель остановился. Ему было гарантировано наследственное владение Египтом, пожизненное правление Сирии от Красного моря до северной части Тиверианского озера и от Средиземного моря до Иордана, иначе говоря, всей Палестиной по эту сторону реки. Но вице-король, опьяненный победами, убежденный в непобедимости своих солдат, а может быть, подстрекаемый французской дипломатией, находившийся под влиянием Тьерра, отказался от предложения союзных держав. Тогда союзный флот открыл военные действия. Знаменитый командор Непир овладел Бейрутом в сентябре 1840 года. Несмотря на мужественную оборону полковника Сильва, получившего впоследствии титул Сулеймана Паши. Сидон сдался 25 числа того же месяца. Акка тоже капитулировала после бомбардировки и сильнейшего взрыва расположенных на ее территории пороховых погребов. Мухаммед Али должен был сложить оружие. Он приказал своему сыну Ибрагиму вернуться в Египет, и вся Сирия снова была возвращена под власть султана Махмуда. Как видно, Камильк-паша слишком поторопился в любимую страну, где надеялся спокойно провести остаток своей тревожной жизни. Он рассчитывал доставить туда и свои сокровища, выделив часть из них для уплаты долгов людям, которым был обязан своей благодарностью, и которые, наверное, успели забыть об услугах, когда-то оказанных египетскому богачу. И вот вместо Алеппо он попал в Каир и очутился в тюрьме, во власти безжалостных врагов. Камильк-паша понял, что он погиб. Мысль вернуть свободу ценой своих сокровищ ему даже не приходила в голову. Или, вернее, он обладал такой нечеловеческой выдержкой, такой силой воли, что, твердо решив ничего не уступать из своего богатства, ни вице-королю, ни Мураду упорно молчал, как только может молчать турок-фаталист. Разумеется, нелегко ему дались эти годы, проведенные в каирской тюрьме. Запертый в одиночной камере, он был разлучен даже с капитаном Зо, в молчании которого ни на минуту не усомнился. Только через 8 лет, а именно в 1842 году, благодаря услужливости тюремного сторожа, ему удалось послать несколько писем разным лицам, должником которых он себя считал. И одно из них — Томасу Антиферу, Сен-Мало. Таким же путем попал в руки Бен Омара, нотариуса в Александрии, и пакет с духовным завещанием его бывшего клиента. Спустя 3 года капитан Зо умер, и Камиль Кпаша остался единственным человеком, кому было известно местоположение острова Сокровищ. Здоровье его заметно слабело. В суровых тюремных условиях он медленно угасал, запертый в 4 стенах каземата. В конце концов, Камиль Кпаша умер в 1852 году. 72 лет от роду, всеми забытый, после 18-летнего заключения, не выдав своей тайны, несмотря ни на какие угрозы и муки. В следующем году последовал за ним в могилу его бесчестный двоюродный брат, которому так и не удалось насладиться огромным богатством. Ради этих сокровищ он не остановился в своей алчности даже перед преступлением. Мурат оставил сына, Саука, унаследовавшего все дурные наклонности своего отца. Хотя в то время ему было не больше 23 лет, он уже и тогда вел дикую и беспутную жизнь, будучи своим человеком в кругу политических проходимцев и бандитов, которыми в те годы кишел Египет. Единственный наследник Камиль Кпаши, он мог бы неслыханно разбогатеть, если бы сокровища от него не ускользнули. Можно себе представить безумную ярость Саука, когда со смертью Камиль Кпаши исчез единственный, как он думал, человек, хранивший тайну этого громадного состояния. Прошло 10 лет, Саук уже свыкся с мыслью, что он никогда не узнает местонахождение клада. Нетрудно догадаться, как его оглушила свалившаяся, словно с неба, новость, которая вторглась в его беспорядочную жизнь и повлекла за собой множество приключений. В первых числах января 1862 года Саук получил письмо, приглашавшее его немедленно явиться в контору нотариуса Бен Омара по весьма важному делу. Саук знал этого нотариуса, жалкого труса, на которого не мог не произвести впечатление крутой и деспотический характер нового клиента. Саук отправился в Александрию и спросил Бен Омара очень грубым тоном, на каком основании тот осмелился его побеспокоить и вызвать в свою контору. Бен Омар принял свирепого Саука с рабской почтительностью, зная, что он способен на все и не остановится даже перед убийством. Он извинился, что потревожил такого занятого человека, и вкратчиво сказал: «Я имею честь разговаривать с единственным наследником Камиль Кпаши». «Ну, конечно, с единственным», — ответил Саук, «ведь я сын Мурада, который приходился ему двоюродным братом». «А уверены ли вы, что нет никакого другого родственника, обладающего такими же правами?» «Уверен, у Камиль Кпаши не было другого наследника, кроме меня. Только где же наследство?» «Вот оно, в распоряжении вашей милости». Саук схватил запечатанный конверт, поданный ему нотариусом. «Что в этом конверте?» — спросил он. «Завещание Камиль Кпаши». «А как оно попало в твои руки?» «Он мне прислал его из Каира через несколько лет после того, как был заточен в крепости». «Когда же это было?» 20 лет назад». 20 лет! — воскликнул Саук. «Ведь прошло 10 лет с тех пор, как он умер. И ты все ждал?» «Простите, ваша милость». Саук прочел надпись на конверте. Она гласила, что завещание может быть вскрыто только спустя 10 лет после смерти завещателя. «Камиль Кпаша умер в 1852 году», — сказал нотариус. «Сейчас 1862-й. Вот почему я и осмелился пригласить вашу милость». «Проклятый законник!» — вспыхнув, закричал Саук. «Уже 10 лет, как я должен был вступить во владение!» «Если вы то лицо, которое Камиль Кпаша назначил своим наследником», — добавил нотариус. «Если я то лицо, а кто же еще может быть?» И он хотел сломать печать на конверте, но Бен Омар остановил его. «Ваша милость, погодите, в ваших же интересах, чтобы все было сделано по закону и в присутствии свидетелей. Открыв дверь, Бен Омар представил ему двух живших по соседству негациантов, которых он заблаговременно попросил поприсутствовать при этой церемонии. Почтенные сограждане засвидетельствовали, что конверт был не тронут, после чего его вскрыли. Завещание было написано по-французски и заключало 30 строк следующего содержания. «Я назначаю своим душеприказчиком Бен Омара, нотариуса из Александрии, в пользу которого завещаю 1% с моего состояния, заключающегося в золоте, алмазах и драгоценных камнях, общая сумма которого оценивается в 100 миллионов франков. В сентябре 1831 года три бочонка, содержащие эти сокровища, были зарыты в яме на южной оконечности одного островка. Местоположение этого островка легко установить, присоединив к 54 градусам 57 минутам долготы к востоку от парижского меридиана широту, обозначенную в письме, тайно посланном в 1842 году Томусу Антиферу из Сен-Мало во Франции. Бен Омар должен будет лично отвести эту долготу вышеназванному Томусу Антиферу, а в случае смерти последнего передать сведения его ближайшему наследнику. Кроме того, Бен Омару меняется в обязанность сопровождать упомянутого наследника во время поисков, которые должны привести к открытию клада, зарытого у подножья скалы, помеченной двойным «К», первой и последней буквами моего имени. Таким образом, исключив из завещания моего недостойного двоюродного брата Мурада и столь же недостойного сына его Саука, пусть Бен Омар потрудится вступить в деловые отношения с Томасом Антифером или его прямым наследником, исходя из формальных указаний, которые будут получены в результате произведенных розысков. Такова моя воля, и я требую, чтобы она была исполнена неукоснительно. Написано собственноручно 9 февраля 1842 года в Каире, в тюрьме. Камильк Паша». Бесполезно описывать впечатление, произведенное на Саука этим странным завещанием, а также приятное удивление Бен Омара по поводу обещанной комиссии в 1%, или, иначе говоря, целого миллиона, который должен был остаться ему после открытия клада. Но прежде всего эти сокровища нужно найти, а для этого необходимо определить местоположение острова, сопоставив долготу, указанную в завещании, с широтой, известной только Томасу Антиферу. У Саука тотчас же созрел план действий, а Бен Омар под страхом ужасных угроз вынужден был сделаться его сообщником. Им удалось узнать, что Томас Антифер умер в 1854 году, оставив единственного сына. Теперь оставалось одно — отправиться к этому сыну, Пьеру Сервану Мало, ловко выманить у него секрет географической широты, сообщенный его отцу, и завладеть огромным состоянием, 1% с которого предназначался Бен Омару. Саук и нотариус не теряли ни одного дня. Выехав пароходом из Александрии, сойдя на берег в Марселе, пересев в Парижский экспресс, а затем на поезд, направлявшийся в Британь, они быстро попали в Сен-Мало. Ни Саук, ни Бен Омар не сомневались, что выманят у малуинца письмо, истинная ценность которого ему, скорее всего, была неизвестна. В крайнем случае они купят у него этот документ. Читатель уже знает, что эта попытка потерпела неудачу. Поэтому нечего удивляться раздраженному состоянию Саука и тому, что, осыпая Бен Омара градом резких и несправедливых упреков, он стремился свалить на него всю вину. Отсюда и бурная, к счастью, никем не услышанная сцена в номере отеля. Несчастный нотариус даже не надеялся выйти живым из этой комнаты. «Да», — повторял Саук, — «виной всего твоя глупость. Ты не умеешь вести дела. Ты дал себя провести простому матросу. Он обошел тебя, нотариус. Но помни, что я сказал. Горе тебе, если миллионы Камильк-Паши ускользнут от меня». «Клянусь, ваша милость». «А я клянусь, что если не достигну поставленной цели, ты поплатишься своей шкурой». Бен Омар хорошо знал, что клятва Саука — не пустая угроза. «Может быть, вы думаете, «Ваша милость», — сказал он, стараясь смягчить гнев Саука, — «что этот матрос — простой глупец, вроде тех несчастных филахов, которых так легко напугать и обвести вокруг пальца. Мне это безразлично». «Нет, этот человек сильный, страшный. Он знать ничего не хочет. Он мог бы добавить «человек вроде вас», но по понятным соображениям не решился высказать это вслух». «Я думаю», — продолжал он, — «что придется покориться необходимости». Он не осмелился закончить свою мысль. «Покориться!» — вскричал Саук и так сильно хватил по столу кулаком, что лампа подскочила, и стеклянный колпак разбился. «Покориться! Отказаться от 100 миллионов?» «Нет, нет, ваша светлость», — поспешил ответить Бен Омар. «Покориться и сообщить бретонцу долготу, как сказано в завещании». «Чтобы он воспользовался ею, болван! Чтобы он вырыл миллионы!» Ярость — плохой советчик. И Саук, которого природа не обделила ни умом, ни изворотливостью, тоже, наконец, понял это. Он успокоился, насколько мог, и стал обдумывать предложение Бен Омара, отнюдь не лишенное здравого смысла. Составив представление о характере малуинца, Саук понял, что простой хитростью от него ничего не добьешься, и действовать надо более искусно. А потому с помощью Бен Омара, который не мог уже отказаться от роли сообщника, он выработал такой план действий. Пойти на следующий день к Антиферу, открыть ему долготу острова, как того требовало завещание, и, в свою очередь, узнать широту. Выяснив координаты, Саук сделает все, чтобы опередить законного наследника и завладеть всем состоянием. Если же это не удастся, он найдет способ сопровождать Антифера во время поиска вклада и попытается присвоить сокровище. Если островок, что вполне допустимо, лежит в стороне от морских путей, то у этого плана были шансы на успех, и дело могло кончиться в пользу.